Глава 11. Эскейпер вдруг почувствовал запоздалую вину перед Катей за ту глупую забугорную измену. Вину такую тяжкую, такую непрощаемую, словно был тот мимоезжий кобеляш первым и последним. Словно не готовился он в эти минуты к побегу с юной любовницей, и словно бы сама супруга, его вековечная Екатерина Петровна, так и осталась чистейшим внутрисемейным ангелом. И не попадался на ее пути великий и могучий борец за личное счастье Вадим Семенович. Башмаков вздохнул и отправился в бывшую комнату дочери, так и не ставшую гостиной, чтобы в последний раз посмотреть на Куньку. Плюшевая австралийская игрушка, испытавшая на себе все превратности становления непростого характера своей хозяйки, давно уже обтрепалась и лишилась хвоста. Дашка доказывала подружке, что кенгуру в минуту опасности, как ящерица, отбрасывает хвост. И доказала. Теперь Кунька напоминала странноватого, короткоухого пегого зайца, к замызганной груди которого приколота медаль за оборону Белого дома. Зато детеныш в надорванной сумке все еще оставался чистеньким и умильно бархатистым. На шее кенгуренка висел наподобие талисмана квадратный кусочек клеенки морковного цвета с фиолетовыми буквами. Башмакова Екатерина Петровна, Дев, 23.10.78. Этот квадратик был привязан к Дашкиному запястью еще в роддоме и обнаружился, когда Катя, забрав дочь из неловких мужниных рук, распеленала ее. Олег в ту минуту смотрел на младенца и недоумевал. Неужели когда-нибудь из этой сморщенной, попискивающей человеческой личинки вырастет подлинная женщина, способная к любви и продолжению рода? «А это для чего еще?» — спросил он, показав на оранжевый квадратик. «А это Тапочкин. Для того, чтобы тебе чужую дочь не пришлось воспитывать. А ты уверена, что это точно наша?» Мнительно улыбнулся Башмаков. «В том, что моя, уверена точно», — засмеялась Катя. «Верные, не помышляющие ни о каких помимо семейных радостях женщины иногда могут позволить себе подобные шутки». Как-то папаша одного ученика преподнес Кате привезенные из северной командировки оленьи рога. Она приложила их к башмаковскому темени и элегически молвила: «А что, тебе бы пошло». После Вадима Семеновича она больше никогда так не шутила. Роддомовский оранжевый квадратик потом надолго куда-то затерялся. Но однажды, сравнительно недавно, разыскивая запропастившуюся квитанцию химчистки, Катя обнаружила его. Очень обрадовалась и повесила на шее кенгуренку. «Между прочим, ты была размером не больше», — сообщила она дочери. «Такая же чистенькая и хорошенькая». «И без прыщей», — вздохнула Дашка, озабоченная в ту пору главной подростковой проблемой. Когда Дашка уезжала во Владивосток, она долго колебалась. Но потом все таки оставила Куньку родителям на память о том, какой она когда-то была маленькой и хорошенькой. Кстати, Вета, оказывается, явилась на свет в том же самом роддоме, что и Дашка. И вполне возможно, у нее дома хранится точно такой же оранжевый квадратик. Олег Трудович поглядел на часы. До Ветиного условленного звонка оставалось 14 минут. Вчера они почти поссорились. Вета требовала, чтобы он вообще не брал из дома ничего, словно боялась этих материальных подтверждений его прежнего существования. Мудрый Оби-Ван Кеноби любил поговорить о странностях любви. Одно его рассуждение навсегда запомнилось Башмакову. Когда молодые племена завоевывают многоопытный народ, они первым делом уничтожают его летописи, чтобы стать с ним вровень и не мучиться чужими воспоминаниями. В любви стремятся к тому же, но это страшная ошибка. Ибо если юного человека тащит вперед неведомое будущее, то человека немолодого толкает в завтрашний день лишь обжитое прошлое, и это уравнивает. Сказать возлюбленному, который старше тебя, «ты вчера не жил», равносильно тому, как если бы сказать кому-то: «ты завтра умрешь». Оби-Ван Кеноби умер в начале перестройки, но еще до большой бузы. По официальной версии, отмечая защиту диссертации своей аспирантки, он сделал знаменитую стойку на руках, и у него случился инсульт. По другой версии, неофициальной, погубила беднягу не стойка на руках, а слишком активное для его возраста участие в судьбе молоденькой иногородней соискательницы.